Глава 19. Соображение по делу первому. Скажут, все это сказки. Не бывает так, чтобы люди, которых случай или судьба столкнули в большом городе, волей другого случая оказались на одном погосте. Эрастович, умерший, кстати сказать, своей смертью примерно через год после описанных событий, рядом с ханом, хан возле Рубина и так далее. Не бывает таких кладбищ. Не может быть, чтобы какие-то фантастические журавли загадили город. Если столица в самом деле приняла с годами несколько запущенный вид, то на это были свои причины. Топография знаменитых бань, как она здесь описана, может вызвать недоумение. Фанерный дворец, хоть и существовал на самом деле, но не был так великолепен. Теория Третьего Рима, на которую намекает автор, давно выкинута на свалку. И так далее. Так не бывает, скажут нам. И в этом возражении, несомненно, есть резон. Ибо то, что случилось со всеми нами, в самом деле не бывает. То, о чем здесь рассказано, неправдоподобно, как неправдоподобна сама истина. К ее причудам нелегко привыкнуть. Истина не рождается, как Афина из головы Зевса. Скорее так, как рождается ребенок, когда головка ходит взад и вперед и растягивает и разглаживает родовые пути. Пусть простят нам это натуралистическое сравнение. Как известно, римский наместник не стал дожидаться ответа на свой вопрос, очевидным образом риторически. Между тем, ответ мог быть двояким. Истина есть то, что не имеет ценности. Истина есть то, что не служит власти. Первое выражается в том, что истина демонстрирует человеку бесплодность его усилий. Вот, говорит она, что ты об этом думал, и вот что было на самом деле. Сравни и постарайся утешиться. Другими словами, с истиной нечего делать. Гони ее прочь, если хочешь чего-нибудь добиться. Подлинным утешением, однако, нам послужит то, что абсолютно свободного языка не существует, и самый добросовестный историк не может возвыситься над историей. Его язык служит власти и сам является собой наглядный пример власти. Язык равно порабощает самонадеянного хрониста и доверчивого читателя, ибо говорит им так и никак иначе. И только литература никому ничего не навязывает. Ибо говорит, может быть так, может быть иначе. В этом, как ни странно, состоит ее истина, в этом ее утешение. Таков второй ответ. Заключая этот короткий экскурс, мы не можем, однако, не упомянуть о роде литературы, для которого вера в единую и единственную истину необходима, мы говорим о криминальной литературе. Увы, она остается единственным прибежищем этой веры. Осенью 1970 какого-то года в поле зрения следственных органов оказалась группа людей, чья принадлежность к единому преступному сообществу была заподозрена с самого начала, но окончательно раскрылась лишь в ходе кропотливого расследования. Необычайно разросшееся, осложненное множеством побочных обстоятельств, это расследование, называемое условно «делом о журнале», хотя главный пункт, как уже говорилось, так и остался непроясненным, да и что там было прояснять, кучка людей пыталась спрыгнуть с тонущего корабля, захватив с собой глиняные таблички. Было последним крупным делом тех лет, последним достижением оперативных инстанций и их последней неудачей. Знаки финала уже стояли в небе, подобно светящимся письменам на стене Валтасарова дворца. Их видели все, и стереть их было невозможно. Следует указать на одно деликатное обстоятельство. Дознание, нацелившись было на подпольного предпринимателя, известного в узких кругах как тот самый, вскоре изменила свой путь. Так река огибает Запруду. Дело в том, что некоторые из должностных лиц, под началом которых проводилось следствие, в разное время состояли, что тут удивительного, клиентами того самого. Некоторые влиятельные чины были знакомы с ним лично. Попросту вычеркнуть Олега Ирастовича из материалов дознания было невозможно. Он проходил по делу в качестве второстепенной фигуры под кодовой кличкой Виконт. Это дало возможность сосредоточиться в направлении главного удара. Выяснилась причастность Ильи Рубина, за которым давно уже велось наблюдение, через его любовницу к убийству в Сундуновских банях. Что же касается предприятия Олега Ирастовича, то позволим себе добавить, чтобы покончить с этой темой, что тут замешаны были не одни только чины. Несколько известных и уважаемых лиц оказались жертвами собственного легкомыслия. Кое-кто мелькнул и на этих страницах. Среди них были ответственные работники, директора, заслуженные артисты, даже, говорят, генеральный секретарь Союза писателей. Иные поплатились, кое-кому втихаря дали, как тогда было принято выражаться, по шапке. Как всегда, нашлись люди, которым скандал был на руку. Но совершенно очевидно, что никто не был всерьез заинтересован в том, чтобы раздуть дело, тем паче раззвонить о нем. До нас дошли смутные слухи, сплетни, обрывки известий, полученных из вторых рук. Оставим их золотоискателям мнимых фактов историкам. Тут можно коснуться, теперь уже все можно. Вопрос о том, в какой мере необходима и целесообразна нравственность с государственной точки зрения. С одной стороны, регламентация интимной жизни ответственных лиц, безусловно, необходима. Тут не может быть двух мнений. Больше того, интимные потребности никоим образом не должны были выступать наружу. Никаких таких потребностей не было. С другой стороны, то обстоятельство, что секретари, директора, государственные писатели, заслуженные артисты были по большей части мужчины в соку, что под мундирами и пиджаками из негнущейся ткани, под колоннообразными шуршащими дорогим материалом брюками, под трикотажными нижними панталонами, у них скрывалось то же, что у простых смертных, хотя и держалось в тайне, но не могло быть сброшено со счетов. Начальственный образ жизни, обильный стол, сидение в президиумах и в хорошо отапливаемых кабинетах способствовали приливу крови к детородным частям и вынуждали искать разнообразие. Наконец, о чем говорит опыт столетий, известная свобода правителей от прописной морали способствует моральному усовершенствованию подданных. В конечном счете она укрепляет государственный строй. И хотя государство рухнуло, оплакиваемое, как престарелый монарх, придворными, челядью и народом на площадях, но еще вопрос, протянуло бы оно так долго, если бы им руководили евнухи и аскеты. Вернемся к делу. То, что оно должно из криминально-бытового перерасти в политическое, задумывалось с самого начала. Большое, разветвленное, обещающее богатый улов дело, наверху приободрились, потирали руки, потянуло, что называется, свежатинкой. Оперативность органов, не зря называемых оперативными, проявилось в том, что они немедленно взяли быка за рога, другими словами, изъяли дело из ведения милиции. Исходным пунктом, как уже сказано, было убийство председателя Верховного Совета Автономной Республики, совершенное в субботу в 20:00 в номерах орденоносных бань. Республика хоть и чепуховая, однако титул председателя особенно подчеркивать не рекомендовалось. В следственных материалах убитый чаще значился под кодовым псевдонимом Хан. В том, что он был убит, а не умер своей смертью, следствие не сомневалось. В любом случае, номенклатурная должность сама по себе определяла характер дела как крайне серьезный, сугубо секретный и, значит, подлежащий компетенции секретных учреждений. Находившийся в субботу в тех же номерах, с целью помывки и привлеченный в качестве свидетеля, народный художник, вице-президент Академии искусств Т.М. Погорельский, в беседе с начальником 7-го следственного отдела подтвердил предположение о том, что нож находился не в руках хана-председателя, а в руках у банщика Лыкова. Таким образом, выстроилась рабочая версия. Убийство совершено с целью ограбления, банщик угрожал хану ножом, о чем свидетельствовали отпечатки пальцев на рукоятке, а затем, отбросив нож, задушил его, следы пальцев на шее убитого. Главный подозреваемый исчез, что подтверждало его виновность. Ускользнули и лица, охранявшие председателя во время его визита в столицу и, по всей вероятности, подкупленные Лыковым. В воскресенье был произведен обыск на квартире любовницы председателя, которая оказалась сообщницей убийцы. Найдены при обыске улики, говорили о том, что она замышляла вместе с ним совершить побег за границу. Жильцы 12-этажного блочного дома, называемого башней, потому лишь что архитекторы полагали, что башня — это любое сооружение, вертикальные размеры которого больше горизонтальных, или от того, что хотели хоть как-нибудь скрасить безрадостное градостроительство. Жильцы дома, похожего на гигантскую картотеку, на спичечный коробок и на все соседние дома, могли бы служить представительной группой для той обширной категории окраинных жителей, которую за неимением подходящего термина приходится называть чужестранным словом «филлахи». Тут возникают экзотические ассоциации, перед глазами встают пески и верблюды. Филлахи не могли войти в город и расположились лагерем под его стенами. Между шатрами сновали босоногие женщины, дети копошились в грязи. Вдали в тучах пыли шагали все новые караваны, их подгоняли нужда, тоска пустынь, магнетизм города. Приблизительно так можно представить себе мифическую предысторию окраин. Это было давно, 10 или 20 лет тому назад, срок, превосходивший историческую память филлахов. И они уже не помнили, откуда они вышли. Они говорили на диалекте, который представлял собой смесь родных наречий с жаргоном города. Они покорили город и пали жертвой его коварства. Их наивность обогатилась новыми свойствами – хитростью, жадностью, подозрительностью. От того, что они не были больше номадами, они не стали оседлыми жителями, ибо оседлость предполагает желание и необходимость благоустроить мир вокруг себя. Филлахи жили в своих квартирах, как в палатках. Мир, окружавший их, был таким, словно они собирались завтра его покинуть. Они взбирались к себе по грязным лестницам, ехали в шатких, гремучих коробках лифта, хмурые и нелюдимые, они выходили по утрам на свет Божий из разрушенных, пахнущих мочой подъездов. Нужда и беспамятство не оставили их и в новых, похожих на соты, обиталищах. От того, что жилье этих жителей, собственно говоря, заканчивалось за порогом квартиры, никто, за исключением очень старых людей, не знал и не хотел ничего знать о соседях. Но старых людей было мало, потому что филлахи редко доживали до преклонных лет. Их враги, когда-то зримые и досягаемые, растворились в неразличимом космосе большого города. Вот почему им не оставалось ничего другого, как подозревать друг друга. Можно было годами встречаться с соседом на лестнице и никогда с ним не здороваться. Ничто, происходящее в доме, никого из жильцов не интересовало. Никто не обратил внимания на служебный автомобиль, стоявший невдалеке от подъезда. Выйдя гурьбой из лифта на последнем этаже, прибывшие увидели сложенную вдвое записку подруги, торчащую между дверью и косяком. Значит, никого дома нет и не было. Участковый милиционер взломал дверь, как положено, в присутствии управдома, работника уголовного розыска и двух понятых. Квартира состояла из тесной прихожей, кухни, совмещенного санузла и жилой комнаты. Прозрачная штора колыхалась перед открытой дверью на балкон. После чего управдом, исполнив свой долг, удалился, а понятые уселись на диван-кровать, чтобы более не подниматься в продолжении всей операции. Опытный глаз уловил следы бегства. В кухне на столе среди крошек хлеба стояла открытая банка с сельдью в винном соусе. Очевидно, селедку брали пальцами прямо из банки. Посреди жилой комнаты на полу пустой раскрытый чемодан. Всеобщий интерес возбудили вещи в шкафу. Находившаяся тут же подруга, вместе работали в терапевтическом отделении Краснопролетарской больницы, заявила, что хотя Невзорова всегда следила за собой, но таких платьев, переливающихся блестками кофточек, модных штанишек, сногсшибательных итальянских туфель на шпильках, у нее никогда не могло быть, не говоря уже об украшениях. По словам подруги, на одно такое колье не хватит никакой зарплаты. Если у Невзоровой какой-нибудь муж, ухажер, есть, вернее, был. Кто такой? Подруга махнула рукой. Пьяница, куда ты сгинул? Насчет поклонников подруга высказалась в том смысле, что где уж там ожидать от теперешних мужчин, чтобы не дарили такие сокровища? Сами норовят сесть на шею. Отвечая на вопросы, подруга поглядывала в трюмо и видела там себя разодетую, как Шурочка в пух и прах. Подруга подчеркнула, что она не подруга, а всего лишь знакомая. Она повторяла, что Невзорова пропустила подряд 3 дежурства, на звонки не отвечала, почему и пришлось идти к ней домой и оставлять записку. Прервав этот предварительный допрос, следователь позвонил начальству. Через четверть часа явился майор, увидел шкаф, увидел заграничные тряпки и ювелирные изделия и позвонил в особую инстанцию. Явились двое в штатском, отличавшиеся друг от друга только ростом. В воздухе почувствовалось что-то, напоминающее близость высоковольтных проводов. Молча отодвинув в сторону следователя и оробевшую подругу, приступили к поискам. Спустя 1.5 часа все, что можно было перерыть, оторвать, развинтить, было разворочено и развинчено. Были найдены дешевый картонный образок Тихвинской Богородицы с неразборчивой надписью на обороте, 2 письма от мужчины без обратного адреса со штемпелем города Тулы, школьный альбом со стихами неизвестных поэтов и растрепанная записная книжка с адресами и телефонами. Были найдены 2 фотографии молодой женщины во весь рост. На одной Шурочка была представлена совершенно голой, как бы застигнутая врасплох, с блестящим испуганным взглядом темных татарских глаз. И были найдены 2 чека на приобретение товаров за сертификаты. Читатели криминальных романов знают, что ничтожная мелочь, окурок или пометка на газетном листе есть на самом деле ниточка, помогающая распутать клубок, и крючок, на который можно насадить, как большую рыбу, на губу все дело. Перелистывая записную книжку, представитель особого учреждения наткнулся на имя, которое он уже слышал. Знакомая исчезнувшей Невзоровой заявила, что она видела этого человека, он приходил в отделение. Так история, казавшаяся не столь значительной, на глазах у присутствующих приняла таинственный, зловещий и знаменательный оборот. Тут же у подруги и ничего не понимающих понятых была взята подписка о неразглашении. Все документы и бумажки, включая нарезанную квадратами бумагу в кармашке сортира, были собраны и уложены в портфель. Старый детский велосипед, стоявший на балконе, и тоже по каким-то причинам привлекший внимание, был замотан в тряпье, перевязан и опечатан мастичной печатью. Драгоценности, а также кружевное белье, туфли и прочее, упрятаны в черный мешок. Добычу с помощью понятых вынесли и сложили в автомобиль, квартиру на 12 этаже опечатали. В тот же день, чтобы не дать опомниться заговорщикам, с приготовленным ордером на арест, с соблюдением всех мер предосторожности, с противогазами и наручниками, нанесен был визит пространщику Аркадию Лыкову. Вооруженный отряд высадился в Капустном переулке возле Преображенской площади, но тут прибывших постигла неудача. Управдома на месте не оказалось, ни номера дома, ни списка квартир. Сунулись в подъезд, оказалось не то. Наугад вошли в подворотню, какая-то старушонка ползла по двору. А здесь такие не проживают? Как это не проживают? Всезнающее ведомство в лице приехавших было откровенно посрамлено. Хуже всего было то, что дома такого, как выяснилось, не существует. Преступник все предусмотрел. Поиски затянулись. И к тому времени, когда было установлено подлинное место жительства Лыкова, он успел скрыться.